спортивных школах юниоров Корейской Народно-Демократической Республики активно ведут работу по подготовке талантливого резерва спортсменов. В Вонсанской юниорской спортивной школе провинции Каньвонь реконструировали здание школы и тренировочные залы разных видов спорта. Усовершенствовали систему прямого контроля над тренировкой и управления ее анализом и сводом. Тем самым повысили научный уровень тренировки. В Чэрьонской уездной юниорской спортивной школе провинции Южный Хуанхэ научными методами проводят обучение и тренировку согласно возрасту и особенностям конструкции школьников. А в Пэчонской уездной юниорской спортивной школе в тесной связи с научно-исследовательскими учреждениями непрерывно обновляют средства и методы тренировки, повышают профессионализм преподавателей для улучшения результатов тренировки.